Альфонс, я еще раз спрашиваю вас, если я его любила, почему же не вышла за него замуж? Ваша любовь не была достаточно сильной, чтобы превозмочь ваше отвращение к брачным узам. Я не сомневаюсь, что вы любите меня больше, чем графа де Ларо. Но вы его любили, и моя любовь разбита. Я уже не единственный, кто вам нравился. Не я первый разбудил у вас чувства. Не я первый завладел вашим сердцем. Прошу прощения, сеньора, но я рассчитывал не на это. Вы упали в моих глазах. Ответьте мне в таком случае, Альфонс. Как же вы могли любить других женщин и не терзаться при этом муками ревности? Была ли среди них хоть одна, которая до вас никогда никого не любила? «Таких женщин я не искал, сеньора», — ответил я, — «и не надеялся найти. Меня не интересовало, любили они кого-нибудь до меня или не любили. Мне было достаточно знать, что они любят меня больше своих прежних возлюбленных. Вы — другое дело. Мне казалось, что до меня вы не снисходили до любви, и я был первым, кому вы открыли свое сердце. Я был счастлив и гордился тем, что совершил столь необыкновенный подвиг. Умоляю вас, развейте мои сомнения, не скрывайте от меня ничего о ваших отношениях с графом де Ларой. Что бы я ни услышал от вас, ваше признание и ваша искренность облегчат мои страдания. Освободите меня от подозрений. Дайте мне возможность увидеть вас такой, какая вы есть, не умолить, не переоценить ваше достоинство. Будьте рассудительны, Альфонс. Если до сих пор мне не удалось убедить вас, то что еще я могу сделать? К тому, что я говорила вам, могу добавить лишь следующее, и пусть это послужит вам неопровержимым доказательством моей искренности. Я никогда не любила графа де Лару. Но если бы я его любила, то никогда не отреклась бы от своего чувства. Я бы сочла позором отречься от любви к человеку, смертью доказавшему мне свою верность. «Ваши слова — бальзам на мои раны», — вырвалось у меня. «Я готов их слушать бесконечно. Напишите мне об этом в письме. Воскресите мою любовь к вам. И простите за то, что я терзаю вас своими безумными речами». Но я еще больше терзаю самого себя. Если я могу чем-то искупить свое поведение, я готов пожертвовать жизнью. Мои слова произвели на Белозиру большое впечатление. Она поняла, что я действительно схожу с ума от любви, и дала обещание подробно написать в письме о своем отношении к графу де Ларе. И хотя я не сомневался, что прочту в нем уже много раз слышанное из ее уст, но возможность увидеть на бумаге ее собственноручно изложенные заверения наполняла меня радостью. На следующий день мне принесли обещанное письмо, в котором Белозира во всех подробностях рассказывала об ухаживаниях графа де Лары, о том, как она уговаривала его не мучить себя безнадежной любовью. Письмо дышало искренностью и откровенностью и должно было развеять мои сумасбродные идеи, но эффект оказался обратным. Прежде всего я проклял самого себя за то, что дал повод Белозире погрузиться в воспоминания о графе. Обстоятельность ее повествования выводила меня из себя. Можно ли так хорошо помнить самые незначительные поступки человека, не испытывая к нему никаких чувств? Задавался я вопросами. События, о которых она упоминала вскользь, наводили меня на мысль, что она чего-то не договаривает. В конце концов, я довел себя до такого состояния, что в полном отчаянии решил тут же отправиться к Белозире. Белозира, полагая, что письмо должно было меня успокоить, поразилась моей несправедливости и, оскорбленная, выговорила мне с решимостью, которой я раньше у нее не замечал. Я принес ей свои извинения, но успокоиться не мог. Я понимал, что поступаю неправильно, но собою уже не владел. Я пытался объяснить ей, что мое болезненное отношение к чувствам графа де Лары продиктовано моей к ней любовью и уважением, и что даже в мыслях я не могу уступить другому хотя бы частичку ее сердца. Я всячески хотел оправдать свою неуемную ревность. Белозира отвергла все мои доводы и сказала, что если мои объяснения могут оправдать вполне понятное для влюбленного человека беспокойство, то мое безрассудное самоистязание есть результат болезненного состояния. Она добавила, что опасается за мою дальнейшую судьбу, и если я не возьму себя в руки, не ручается за свою любовь. Эта угроза привела меня в чувство. Я бросился на колени и стал горячо уверять ее, что впредь она не услышит моих ламентаций, и даже сам уверовал в свои обещания. Хватило меня, однако, ненадолго, и я принялся за старое. Я вновь стал мучить ее расспросами, вновь просил прощения и давал клятвы образумиться, и, несмотря ни на что, продолжал упрекать ее в любви к графу де Ларе, причине всех моих несчастий. «Должен вам сказать, что задолго до этого я подружился с прекрасным человеком, на редкость приятным и обходительным, по имени Дон Манрикес». Сноска. Дон Манрикес. Вымышленный персонаж. «Наша дружба поразила большую дружбу между ним и Белозирой. Я не только не противился их добрым отношениям, но и всячески поощрял их. Видя, что со мной происходит что-то неладное, Дон Манрикес неоднократно справлялся о моем самочувствии. Я никогда ничего от него не утаивал, но признаться ему в своих капризах мне было стыдно. Однажды он пришел навестить Белозиру и застал меня у нее в одном из тех моментов, когда я предавался своему очередному безрассудству. Белозира также выглядела измученной приступами ревности. По выражению наших лиц, Дон Манрикес понял, что между нами пробежала кошка. Я не раз просил Белозиру не рассказывать ему о моей слабости, и при его появлении вновь напомнил о моей просьбе. Но она решила пристыдить меня и открыла Дону Манрикесу причину нашей размолвки. Он был крайне удивлен услышанным и, найдя мои подозрения безосновательными, встал на защиту Белозиры, чем окончательно вверг меня в исступление. Посудите сами, консалв, до какого безумия довела меня ревность. Упреки Дона Манрикеса я истолковал не больше, ни меньше, как проявление его любви к Белозире. Я понимал, что перехожу все границы, но мне казалось, что так укорять меня может только влюбленный человек. Я сразу же убедил себя, что Дон Манрикес давно влюблен в Белозиру. Он решил, подумалось мне, что я, ослепленный страстью, не замечу ее других увлечений. Мой воспаленный ум пошел еще дальше. Я уверил себя, что Белозира, несомненно, знает о более чем дружеском к ней расположении Дона Манрикеса, и это льстит ей как женщине. Я не подозревал ее в неверности, но возревновал даже к дружбе человека, в котором, как мне уже казалось, она видела своего поклонника. Белозира и Дон Манрикес, поражаясь моему крайнему возбуждению и не догадываясь о его причинах, тщетно пытались успокоить меня. Их увещевания раздражали меня еще больше. Чувствуя, что теряю рассудок, я покинул их. Оставшись наедине со своими мыслями, я понял, насколько был смешон, ревнуя Белозиру к мертвому графу де Ларе, который не мог причинить мне никакого вреда. Куда больше мне надо было опасаться Дона Манрикеса. С Белозирой он был учтив и галантен. Она отвечала ему дружеским расположением, часто виделась с ним. Я не сомневался, что, устав от моих капризов и придирок, Белозира неизбежно будет искать его сочувствие, и постепенно он займет в ее сердце мое место. Родившаяся ревность к Дону Манрикесу полностью вытеснила из моей головы образ графа. Я знал из его рассказов, что он давно уже влюблен в другую женщину. Но это никак не могло служить мне успокоением, так как его возлюбленная не шла ни в какое сравнение с Белозирой. У меня, видимо, еще сохранились крохи здравого смысла, и я не считал действия Дона Манрикеса преднамеренными. Я подумал, что он стал жертвой невольной страсти и пытается превозмочь ее во имя нашей дружбы, боясь проговориться Белозире о своих чувствах, но выдавая их всем своим видом. У меня, следовательно, не было оснований подозревать дона Манрикеса в коварных замыслах, тем более, что уже хотя бы в знак уважения ко мне он, несомненно, попытается сохранить свою безответную любовь в тайне. Мне удалось окончательно убедить себя, что моя ревность к нему столь же нелепа, как и ревность к погибшему графу. Нет надобности рассказывать вам, Консалв, насколько мучительны были для меня эти безрассудные мысли. Представить себе это нетрудно. При первой же встрече с доном Манрикесом я извинился перед ним за то, что умолчал о своей болезненной ревности к графу де Ларе, но ничего не сказал ему о своих новых переживаниях. Ничего не сказал я и Белозире, боясь, как бы это не повредило нашим отношениям. Я по-прежнему верил в ее любовь и полагал, что если перестану выставлять себя в смешном виде, то не дам ей никакого повода разочароваться во мне и искать утешения в любви к дону Манрикесу. Страх перед последствиями, к которым могла привести моя ревность, обязывал меня скрывать ее. В который раз я извинился перед Белозирой и постарался убедить ее, что окончательно избавился от своего недуга. Она с радостью выслушала мои заверения, но, зная меня, не обольщалась моим напускным спокойствием. Дон Манрикес продолжал, как обычно, навещать Белозиру. Более того, теперь же, когда они оба знали о моей ревности графу де Ларе, у них появился повод встречаться чаще. Белозира, уловив мое неудовольствие тем, что она не сдержалась и рассказала дону Манрикесу о причине моей вспыльчивости, стала более осмотрительной и никогда в моем присутствии не заводила с ним неприятных для меня разговоров. Но когда она замечала малейшую перемену в моем настроении, она обращалась к нему за советом, как помочь мне освободиться от безрассудных мыслей. Несколько раз на свое несчастье я был свидетелем, как при моем появлении их беседа прерывалась на полуслове. Нетрудно вообразить, что происходило в подобных случаях в моем ревнивом сердце. Однако Белозира проявляла ко мне столько нежности и была так счастлива, когда я представал перед ней прежним уравновешенным Альфонсом, что мои мысли об их тайном сговоре улетучивались на время сами собой. Мне трудно было также поверить, чтобы дон Манрикес, который так заботливо оберегал наши добрые с Белозирой отношения, мог домогаться ее любви. Я настолько запутался, что уже не только не знал, как он относится к ней или она к нему, но и не понимал, чего хочу сам. Как-то я зашел к Белозире и застал ее тихо беседующей с доном Манрикесом. Она как бы не замечала меня. Я вспомнил, что она, выслушивая мои стенания по поводу графа де Лары, неоднократно грозилась проучить меня, дав мне настоящий повод для ревности. Мне тут же пришло в голову, что она решила привести свою угрозу в исполнение и разыгрывает перед моими глазами сцену любовного шушуканья с доном Манрикесом. Мое настроение улетучилось. Несколько дней я ничего не говорил Белозире о своей догадке, но в конце концов не выдержал и отважился на разговор. «Должен признаться, сеньора», — обратился я к ней, упав на колени, — «вам прекрасно удалась ваша задумка поиграть на моих нервах. Я все-таки познал ревность к реальному сопернику, как вы мне неоднократно это обещали. Она действительно намного превосходит ревность к умершему». «Да, я получил по заслугам, но даже зная, что вы разыгрываете меня, я претерпел страшные муки, и впредь вы легко можете наказать меня, когда вам только это заблагорассудится». «Что вы еще придумали, Альфонс?» В ее голосе слышалось раздражение. «Вы полагаете, что я нуждаюсь в каких-то уловках, чтобы вызвать вашу ревность? Мне вполне достаточно той, которая терзает вас без посторонней помощи». «Сеньора, не давайте мне повода для новых сомнений», — вырвалось у меня. «Я повторяю еще раз, я испытал невероятные мучения, даже зная, что вы всего лишь договорились с доном Манрикесом проучить меня». «Вы сошли с ума, Альфонс. Или сознательно мучаете меня тем же способом, какой приписываете мне?» Вы никогда не убедите меня, что действительно поверили в мои угрозы пробудить у вас ревность и якобы поддались на мою уловку. Боже мой, могла ли я пожелать, — продолжала она, глядя мне прямо в глаза, — чтобы после вашей безумной ревности к погибшему человеку, которого я никогда не любила, вы возревновали меня к живому человеку, у которого и в мыслях нет ухаживать за мной? Значит, вы не хотели возбудить во мне ревность? Чем в таком случае, как нежеланием скрыть свои чувства к дону Манрикесу, вызвано ваше замешательство, когда, увидев меня, вы тут же прекратили с ним шептаться и заговорили о другом? Если это так, сеньора, то я самый несчастный человек на свете. Вы, мой дорогой Альфонс, не самый несчастный человек, а просто безумец. Если бы я вас не любила, я давно порвала бы с вами и никогда на вас даже не взглянула. Как только вам в голову могло прийти воспылать ревностью к дону Манрикесу? А как могло быть иначе, если я вижу, что вы скрываете от меня секреты? «Да, скрываю», — заявила она твердым голосом. «Скрываю, потому что вы обиделись, когда я рассказала дону Манрикесу о ваших чудачествах. Скрываю, потому что переживаю за вас и делюсь с ним своими переживаниями, но не хочу этим доставлять вам неприятности». «Вот видите, сеньора, вы судачите обо мне с моим соперником и считаете, что у меня нет оснований ревновать его к вам». «Я, как вы изволили выразиться, судачу с вашим другом, а не с вашим соперником». «Дон Манрикес мой соперник, и вы не можете отрицать этого». «А вы не смеете называть его вашим соперником, зная, что, находясь у меня, он только и думает о вашем благе». «Я, конечно, не считаю, что дон Манрикес желает мне зла, но в том, что он любит вас, не сомневаюсь. Надеюсь, что он вам в этом еще не признался, но при вашей манере общения с ним за этим дело не станет. Надежды, которыми вы его одариваете, быстро помогут ему справиться с угрызениями совести, если он уже не отрекся от нашей дружбы». «Альфонс, у вас действительно помутился разум. Вы говорите невероятные вещи. Я начинаю сомневаться, действительно ли вы верите в мою к вам любовь и в любовь к вам дона Манрикеса». «Верю и в то, и в другое». Я был искренним. «Но если верите, — воскликнула Белозира, — то как вы себе представляете мою одновременную любовь к вам и к дону Манрикесу? Как понять, что дон Манрикес влюблен в меня и продолжает боготворить вас? Альфонс, ваше безумие причиняет мне нестерпимую боль. Вы неизлечимо больны. Выйдя за вас замуж, я обреку себя на участь самой несчастной супруги. Я вас очень люблю, но вы запрашиваете непомерную цену. Ревность любовника несносна. Но ревность мужа не просто несносна, но и оскорбительна. Вы так явственно изобразили мне картину моих будущих страданий, что вряд ли я соглашусь когда-нибудь стать вашей женой. Да, я вас очень люблю, и наша разлука будет страшным ударом по моим надеждам провести рядом с вами всю жизнь. Умоляю вас, оставьте меня. Ваши слова и ваш вид лишь усугубляют мою боль». Белозира встала и удалилась в свою комнату, закрыв за собой дверь на ключ. Мои отчаянные просьбы вернуться и продолжить разговор остались без ответа. Подавленный, я ушел к себе в полном смятении чувств. Мне казалось, что я утратил остатки разума. На следующий день я опять был у Белозиры. Она выглядела грустной и печальной, но говорила со мной беззлобно, даже доброжелательно, и ни словом не обмолвилась о своем вчерашнем намерении расстаться. Она как бы раздумывала о нашей дальнейшей судьбе. Человек легко прощает собственные ошибки, и я надеялся, что и она простит мне мои выходки, и ее настроение изменится к лучшему. Я извинился уже, наверное, в сотый раз и попросил ее ничего не говорить о нашей размолвке дону Манрикесу, умоляя ее изменить к нему свое отношение и не давать мне повода для переживаний. «Я ничего не скажу дону Манрикесу о вашем безумии», — ответила она, «но не собираюсь потакать вашим капризам и рвать с ним отношения. Если бы он был влюблен в меня, Я навсегда порвала бы с ним, независимо от ваших тревог и волнений. Но в его ко мне чувствах нет ничего, кроме дружбы.